и не можем вынести его вон и потащить по улице. И всем говорить, нипочем не угадайте, что мы нашли сегодня утром у себя в подвале. Нас увезут навсегда. Она была совершенно права. Еврейский труп — большая неприятность. Хуберманы должны были выходить Макса Ванденбурга не просто ради него, но и ради самих себя. Напряжение сказывалось даже на папе, который всегда был образцом спокойствия. Послушай. Голос у него был тих, но тяжел. Если это случится, если он умрет, нам просто придется что-то придумать. Лизель поклялась бы, что слышала, как он сглотнул, будто его ударили в горло. Моя тележка, пара холстин. Лизель вошла на кухню. Не сейчас, Лизель. Это сказал папа, хотя и не посмотрел на девочку. Он рассматривал собственное искаженное лицо в перевернутой ложке. Локтями зарылся в стол. Книжная воришка не уходила. Сделав еще несколько шагов, девочка села. Зябкими пальцами нащупывала края рукавов, а с губ ее слетела фраза «Он еще не умер». Слова упали на стол и расположились посередине. Все трое смотрели на них. Полунадежды не смели подняться выше. Он еще не умер. Он еще не умер. Первой заговорила Роза. Кто хочет есть? Ужин, пожалуй, оставался единственным временем, которому не повредила болезнь Макса. Они о ней не забывали, сидя втроем за кухонным столом над добавками хлеба, супа или картошки, каждый о ней думал, но все молчали. Всего через несколько часов Лизель проснулась среди ночи, удивляясь, отчего у нее так зашло сердце. Это выражение она узнала из почтальона снов, который по своей сути оказался полной противоположностью свистуну. Это была книга о брошенном ребенке, который хотел стать священником. Лизель села и стала жадно глотать ночной воздух. — Лизель! — папа перевернулся на бок. — Что такое? — Ничего, папа, все хорошо. Но в тот миг, когда она закончила фразу, Лизель снова увидела все, что сейчас произошло с ней во сне. Один маленький образ. В основном все так же. Поезд идет с той же скоростью, заходится в кашле брат. Но в этот раз Лизель не видно его лица, обращенного в пол. Медленно она к нему склоняется. Рукой осторожно поднимает, взяв за подбородок. И тут перед нею оказывается лицо Макса Ванденбурга с широко распахнутыми глазами. Он смотрит на нее. На пол падает перо. Тело теперь больше, пропорционально голове. Поезд скрежещет. «Лизель?» «Я же говорю, все хорошо». Дрожа, она слезла с матраса, поглупев от испуга, прошла по коридору к Максу, проведя немало минут у него под боком, когда все замедлилось, она попробовала истолковать сон. Было ли это предзнаменование Максовой смерти или просто реакция на дневной разговор на кухне? Может, Макс теперь заменил ей брата? Если так, то можно ли столь небрежно отбросить собственную плоть и кровь? А может, это было даже глубоко затаенное желание Максовой смерти? В конце концов, если такую участь заслужил ее брат Вернер, то и этот еврей вполне заслуживает. «Неужели ты так думаешь?» — прошептала Лизель, стоя над кроватью. «Нет». Этому она поверить не могла. Ее ответ подтвердился, когда онемелость тьмы пошла на убыль, и на тумбочке проступили очертания разнообразных предметов, больших и маленьких, подарки. — Очнись, — сказала она. Макс не очнулся. Еще 8 дней. На уроке раздался стук костяшек в дерево. — Войдите, — крикнула фрау Олендрих. Открылась дверь, и весь класс удивленно посмотрел на Розу Хуберман —